Глава 13. Где она? Нет, не так. Сперва оглушительно хлопнула дверь, ее почти сорвали с петель. Следом в комнате появился принц, сжимая в кулаке цепочку с повисшей рубиновой каплей. Я с трудом оторвала голову от подушки. Раннее утро. К тому же мы полночи просплетничали с Тари о том, как прошел бал. К полуночи она успела вернуться. Ее, по факту, все сделала я, работу проверил сам ректор, после чего подруга вернулась в нашу комнату. Тарина и правда произвела фурор. На нее обратил внимание и Адальберт, и другие студенты академии. Вот только танцевала она с принцем, как я поняла, очень много. Рина, он был таким... не таким, как всегда. Никакой язвительности и попытки продавить, представляешь? Перед сном произнесла Тарина. «Ох, милая, надеюсь, вот оно, твое долго и счастливо». Все-таки, продрав глаза, сфокусировала взгляд на принце. «О, ты-то мне и нужен!» Со сна хрипло произнесла я, бросая взгляд на часы. «У, 10 утра! Срочно пора просыпаться, а то все глобально значимые события просплю». «Где она?» — повторила Адальберт. «Только сейчас...» Я приметила, что принц на грани нервного срыва. «Кто она?» «Тарина, кто?» «Ау, твоя соседка по комнате!» Принц пощелкал пальцами прямо перед моим лицом. Бросила растерянный взгляд на кровать Тари, заправленная. Самой соседки видно не было. Более того, она и очки оставила. Понравилось, судя по всему, ходить с новомодными глазными артефактами, прилегающими к самым зрачкам. «Понятия не имею», — ответила я. «Может, в столовую вышла?» «Ее нет в академии», — хмуро отозвался принц. «Хм, по рассказам Тари, мне подумалось, что принц ее не узнал, но в его руках я видела вполне красноречиво болтающийся артефакт. Тари мне сказала, что потеряла его, когда спешила вернуться и суматошно переодевалась в подсобке. Мы еще решили поискать позже». «Зачем она тебе?» «Она вчера не ответила на мой вопрос», — ответила Адальберт. «И подлейшим образом слиняла». «Так ты ее узнал?» — вырвалось у меня. «Конечно», — удивленно ответил принц. «Только она может так феерично обрушить бокалы с игристом. Про артефакт сразу понятно было. Ее не допустили до бала, и ты помогла соседке по комнате. Ничего необычного». «Может, Алексия просто недооценивает принца?» Вон как быстро во всем разобрался. Ладно, Тарина подождет. Есть вещи куда более серьезные. Как она вернется, так и поговорите, отмахнулась я. А вообще, мне нужно во дворец. Тебе нужно чего? Во дворец. Несмотря на его удивление, ответила я, как ни в чем не бывало. Будем спасать твоего отца от проклятия. Принц оторопел. Просто стоял и моргал, глядя на меня. Весьма удивленно, стоит отметить. Или Алексия его недооценивает? «Давай-давай, нам надо поторопиться. У меня задание оттуда». Многозначительно подняла палец вверх. «Откуда ты?» Если опустить все глупые вопросы, вроде «Откуда ты знаешь?» «Почему я должен тебе верить?» «А что, если ты сделаешь только хуже?» «А как ты планируешь снимать проклятие?» То через 2 часа мы уже были у главного входа во дворец. Пока я собралась, пока перекусила, пока мы добрались, пока Алексия начала свой доклад, занимая всех богов каким-то сверхскучными проблемами, еще через 20 минут и пару обысков я все-таки попала в покои Его Величества. «Она тебе поможет, папа», — произнес Адальберт. Сказал он это без лишней уверенности, и король, не будь дурак, это отметил. Высокий, седовласый, с идеально выточенными чертами лица, мужчина действительно выглядел по-королевски. Его не портили ни глубокие морщины, ни серебристая щетина. Сразу бросилось в глаза, как далеко от своего тела и одеяний Его Величество держит правую руку. «Сын, что происходит?» – строго поинтересовался он. Я тяжело вздохнула. Новая порция вопросов. Вот любят люди все по 30 раз обсуждать, а у меня ни времени, ни желания нет расшаркиваться. Признаться честно, на душе скребли божественные кролики, те самые кровопийцы. я отчетливо осознавала, что мне чего-то не хватает, чего-то, что раньше дарило спокойствие, и не менее отчетливо понимала, кто этот чего-то. Феликс был рядом всегда, что на верхнем небе, что на земле. Пока мы топали во дворец, я пришла к выводу, что, несмотря на его попытку манипулировать моими чувствами, мне по-настоящему не хватает этого темного. Просто так, рядом. Но вместо того, чтобы попытаться исправить то, что сама же и натворила, я вынуждена заниматься уймой других дел. Пусть глобально значимых, но в моей личной системе божественных координат максимально бестолковых. «В своем стиле», — эхом произнеслись слова Алексии в голове. «Нет, даже если она сказала это для красного словца, хуже я точно не сделаю. Наверное». А происходит вот что. Махнула рукой в сторону Его Величества, выкладывая всю мощь моей божественной сути. В тот же миг пол затрясся, стена покрылась россыпью мелких трещин, расходящихся в разные стороны самыми настоящими разломами. Адальберт в два шага сократил расстояние, отделявшее его от отца, попытался защитить родителя, оттолкнуть от рушащихся с потолка камней и замер золотым истуканом. В тот же миг наступила звенящая тишина. «Адальберт!» — звенящим шепотом произнес король, боясь даже дотронуться до своего сына. «Полностью золотого!» «В своем стиле, значит?» Кажется, все были правы. В моем стиле нести хаос. Я дрожащей рукой потянулась к кафе, чтобы снять ее и переместиться в верхнее небо. Сама приду к отцу и попрошу его запереть меня в темнице леса забвения даже не на сотню, а на всю 1000 лет. Именно это я и заслужила. Его Величество сделал шаг вперед, приближаясь к Адальберту почти вплотную, и все же рискнул к нему прикоснуться. Крепко обнял, не обращая на меня никакого внимания. Я не могла не увидеть, как его ботинки начали покрываться золотом. Подалась вперед, крикнула: «Отойдите, иначе вы тоже...» Но было слишком поздно. Король следом за сыном превратился в драгоценную статую. «Вот тебе и светлая божественная суть. Одним ударом не только по ГЗС, но и сразу по двум монархам. Неужели они оба настолько плохи, что моя божественная суть посчитала, что своего счастья они не заслуживают?» Я пошатнулась. Ощутила, как в горле все сводит от странного, щемящего чувства. Нос зачесался, по щекам потекли горячие слезы. Кажется, впервые за всю свою жизнь я испытывала одновременно и шок, и горечь. Вновь все испортила. Сморгнув, подошла ближе к двум золотым изваяниям. Краем уха услышала, как по ту сторону королевских покоев стража ломится в дверь. Интересно, а если я коснусь этих двоих, тоже стану золотой? Или божественное начало не позволит? Именно с такой мыслью я и прошлась кончиком указательного пальца по руке Его Величества, который тот обнимал сына. Треск. От этого оглушающего звука зазвенело в ушах. В один миг оба тела, и отца, и сына, покрылись трещинами. Легкое дуновение ветра из приоткрытого окна, и золотая оболочка рассыпалась в пыль. «Сын? Папа? Это как?» — последнее от ошарашенной меня. Король, поначалу не поверив, принялся ходить по комнате и касаться всего подряд. Дивана, кресел, чайного столика, шкафов с книгами. Никакого золота и в помине не наблюдалось. И только через пару лет, когда исследовала божественные хроники, я выяснила, что активировала какой-то древнейший ритуал. Вынудила одного человека пожертвовать собой ради второго. Второго довела до состояния «и жить я больше не хочу после такого», а после наградила божественным касанием обоих. Знала бы заранее, все бы точно пошло не по плану. А так? Улыбнулась при виде выражения лиц этих двоих. Что король, что принц смотрели друг на друга совершенно иначе. По-взрослому, что ли. После взгляда удостоилась и я. «Ты двинутая?» — хмыкнул принц. «Неужели заранее знала, как произойдет? Почему не предупредила?» «Напрочь двинутая!» — кивнула в подтверждение своих слов. На остальные вопросы благоразумно не ответила. В этот же момент в покое Его Величества и ворвалась стража. Завершилось все неплохо. По крайней мере, потому что казнить меня не стали. Да и с глобально значимым событием я разобралась. «Скажи Таре, что я зайду вечером, нам надо поговорить», — напоследок с широкой улыбкой произнес принц. «Вот только ни днем, ни вечером я не нашла Тарину в комнате».